Часть четвертая. Умрем за свободу людей. Слова из боевого гимна республики. Я бы хотел, чтобы Север победил, но в том, что касается поддержки этой прокламации об освобождении, то здесь я, как и любой другой солдат или офицер нашей армии, умываю руки. Я пошел на эту войну, чтобы восстановить союз, но уж никак не для того, чтобы освобождать черномазых. Солдат армии Севера. 1863 год.